Глава вторая. Гуманистическая этика. Прикладная наука искусства жить. Однажды Сусия взмолился. «Господи, я так тебя люблю, но боюсь тебя недостаточно. Позволь мне испытать благоговейный страх, как одному из твоих ангелов, которые проникнуты трепетом перед именем твоим». И Бог услышал его молитву, и имя его проникло в глубины сердца Сусии, как это происходит с ангелами. Однако тут Сусия спрятался под кровать, как собачонка, и животный страх сотрясал его, пока он не возопил: «Господи, позволь мне снова любить тебя, как Сусия любил». И Бог и на этот раз услышал его тоже.